Потом товарищ бдительный разрешил выкурить еще одну сигарету. «Куфелло, ты говорил, что у тебя есть для нас работа. Мошоны держат в тюрьме товарища министра Тунгату Забива. Это ужасно. Это удар ножом сердца всем Матабелам. Но даже здесь, в лесу, мы знаем об этом уже много месяцев. Ты пришел сообщить нам то, что знает весь мир? Они держат его в Тути». «Тути? Хау!» — воскликнул товарищ бдительный, и все партизаны заговорили одновременно. «Откуда ты это знаешь? Мы слышали, что его убили. Это разговор старых женщин». Крейг повернулся к сидевшим поодаль женщинам Сара. Она подошла к ним. «Вы знаете эту женщину?» — спросил Крейг. «Она двоюродная сестра моей жены. Она учительница в миссии. Она одна из нас. Расскажи им», — попросил Крейг. Партизаны внимательно выслушали рассказ Сары о ее последней встрече с Тунгатой, а когда она закончила, все промолчали. Сара тихонько встала и вернулась к женщинам. Товарищ бдительный повернулся к одному из партизан. «Говори». Первый партизан, который должен был высказать свое мнение, был самым молодым. Другие будут говорить в порядке повышения возраста и положения. Таким был пришедший из древности обычай совета. Крейг приготовился терпеливо ждать. Нужно было снова привыкать к ритму жизни Африки. После полуночи товарищ бдительный подвел итог. «Мы знаем эту женщину. Она заслуживает доверия, и мы верим ее словам. Товарищ Тунгата — наш отец. В его жилах течет кровь королей, а он оказался в руках грязных мошонов. С этим мы согласны». Он сделал паузу. «Среди нас есть те, кто хочет вырвать его из лап насильников-мошонов, и другие, которые говорят, что нас слишком мало, что у нас один автомат на двоих и всего 5 пуль на автомат. В этом наши мнения разделились», — он посмотрел на Крейга. «Что скажешь, Куфелло?» «Скажу, что я принес вам 8000 патронов, 25 автоматов и 50 гранат», — ответил Крейг. «Я скажу, что товарищ Тунгата мой друг и брат. Я скажу, что если здесь остались лишь женщины и трусы, я уйду с этой женщиной Сарой, у которой сердце воина, и найду настоящих мужчин в другом месте». Изуродованное шрамом лицо товарища бдительного стало обиженным, а тон укоризненным. «Давай не будем больше говорить о женщинах и трусах, Куфелло. Давай больше вообще не будем говорить. Давай лучше пойдем в Тути и сделаем то, что нужно сделать. Я так скажу». Они разожгли костер. Как только услышали шум двигателя Сесны, и погасили его немедленно, когда Селлиен мигнула посадочными огнями. Партизаны товарища бдительного скосили траву на поляне пангами, сравняли бугры и засыпали ямы, поэтому приземление было умеренным и аккуратным. Партизаны выгрузили боеприпасы и оружие в полной тишине, правда, не смогли сдержать радостных улыбок при виде мешков с патронами и рюкзаков с гранатами. Ведь это были орудия их труда. Оружие мгновенно исчезло в лесу, и буквально через 15 минут Селлиен и Крейг остались наедине под крылом разгруженной Сесны. «Знаешь, о чем я молила Бога?» — спросила Селлиен. «О том, что тебе не удастся отыскать эту банду, а если удастся, они откажутся пойти с тобой, и ты вернешься вместе со мной в Ботсвану». «Видимо, ты не слишком усердно молилась». «Не знаю. У меня будет возможность попрактиковаться в течение нескольких следующих дней». 5 дней, — сказал Крейг. — Ты должна вернуться утром во вторник. — Да, — Селлиен кивнула. — Взлетаю ночью и буду над полосой рядом с Тути на рассвете, то есть в 5:22. Ты не должна приземляться, пока я не подам сигнал, что полоса в наших руках. Ради всего святого, прошу, не трать зря топлива, чтобы его было достаточно для обратного полета в Ботсвану. Если не увидишь нас, не жди. Я смогу оставаться в воздухе над Тути в течение 3 часов. Значит, у вас будет время до 8:30. Если не появимся к этому часу, значит, ничего не получилось. А сейчас тебе пора улетать, любовь моя. Я знаю, Селлиен не тронулась с места. Мне нужно уходить, сказал он. Не знаю, как переживу эти несколько дней в пустыне. Ничего не зная, боясь, что случилось самое худшее. Он обнял Селлиен и почувствовал, как она дрожит. «Я так боюсь за тебя», — прошептала она. «Увидимся во вторник», — сказал он. «Обязательно». «Обязательно», — согласилась она, и голос ее задрожал. «Не оставляй меня, Крейг. Я не смогу жить без тебя. Обещай, что не оставишь меня». «Обещаю». Он поцеловал ее. «Вот, мне уже лучше». Селен невесело улыбнулась. Она поднялась в кабину и завела двигатель. «Я люблю тебя», — произнесла она губами, резко развернула Cessna и больше не оборачивалась. По карте им предстояло пройти всего 60 миль. Из переднего сиденья самолета дорога не представляла особых трудностей, с земли же все выглядело иначе. Они шли по самому гребню, справа и слева от них были крутые склоны, уходившие в долину Замбези. Они вынуждены были подниматься на холмы и спускаться в низины, поэтому им не пришлось сделать и шага по ровной местности. Партизаны спрятали своих женщин в безопасном месте и неохотно согласились